Предвечернее солнце озаряло лесистый склон, и вниз их вела, должно быть, та самая тропа, по которой когда-то шли Гэндальф и Бильбо с гномами. Прошагали несколько миль и оказались над трактом, возле его обочины, на вершине громадной насыпи. Тракт давным-давно прянул в сторону от реки Буйной, клокочущей в узком русле, и размашисто петлял у горных подножий, то ныряя в лес, то, прорезая заросли вереска, стремился к еще далекой переправе. Бродяжник указал им в траве у гребня грубо отесанный обветренный валун, испещренный гномскими рунами и какой-то еще тайнописью. — Здрасте, пожалуйста, — сказал Мэри. — Да это же верно камень отметина у сокровищницы троллей. У Бильбо-то много ли от тех сокровищ осталось, а, Фродо? Фродо поглядел на камень и подумал. — Вот бы ничего не принес Бильбо, кроме этих неопасных сокровищ, с которыми так легко было расстаться. — Ничего не осталось, — сказал он. Бильбо раздал все до грошика, мол, краденое впрок не идет. Вечерело. Тени удлинялись, сколько хватал глаз. Тракт был по-прежнему пуст. Да все равно другого пути у них теперь не было. Они сошли с насыпи, свернули влево и припустились во всю прыть. Сбоку выдвигался длинный отрог, скрывая закатное солнце, и навстречу им с гор повеяло стужей. Они уже начали высматривать по сторонам место для ночевки, когда сзади вдруг донесся отчетливый и памятный до ужаса стук копыт. Все разом оглянулись, но напрасно, дорога только что круто свернула. Стремглав бросились они вверх по склону, поросшему вереском и голубикой, и укрылись в густом орешнике, футов за 30 от сумеречного смутно-серого тракта. Копыта стучали все ближе, цокали дробно и четко. Послышался тихий, рассеянный ветерком перезвон. Легкое звяканье бубенцов. — Что-то не похоже на черных всадников, — сказал Фродо, вслушиваясь. Хоббиты согласились. Вроде не похоже, но оставались начеку. После ужасов многодневной погони во всяком звуке за спиной им слышались опасность и угроза. Зато бродяжник подался вперед, приложил ладонь к уху, и лицо его просияло радостью. Смеркалось. Шелест пробегал по кустам. А бубенцы раздавались все звонче. Дробный перестук приближался, и вдруг из-за поворота вылетел белый конь, блеснувший в сумерках, словно светлая птица. Уздечка мерцала самоцветами, как звездными огоньками. За всадником реял плащ, капюшон был откинут, и золотые волосы струились по ветру. Фродо почудилось, будто фигура верхового пламенеет ясным светом. Бродяжник выпрыгнул из кустов и с радостным окликом кинулся к тракту, но прежде чем он вскочил и вскрикнул, всадник поднял взгляд и придержал коня. Завидев бродяжника, он спешился и побежал ему навстречу. — Аи наведуи, Дунадан! Маэ гвериньен! — воскликнул он. И слова незнакомца, и его звонкий голос сразу успокоили их. Во всем Средиземье только у эльфов был такой переливчатый выговор. Однако в приветствии его прозвучала тревога, и говорил он с бродяжником быстро и озабоченно. Потом бродяжник призывно махнул рукой, и хоббиты поспешили вниз на дорогу. — Это Горислав. Он из замка Элронда, — сказал бродяжник. — Привет тебе, долгожданный гость, — обратился к Фродо эльф-воитель. — Меня выслали тебе навстречу, мы опасались за тебя. — Значит, Гэндальф в раздоле? — вскричал Фродо. — Нет. Когда я уезжал, его там не было, — ответил Горислав. — Но уехал я 9 дней назад. До Элронда дошли худые вести. — Мои родичи по пути через ваши края за Барундуином проведали и тотчас дали нам знать, что по западным землям рыщут 9 кольценосцев, а вы пустились в дальний путь с опасным бременем и без провожатого, не дождавшись Гэндальфа. Даже у нас в раздоле мало кому по силам противостоять 9 лицом к лицу, но Элронд все-таки набрал и отправил нарочных на север, на запад и на юг. Ведь вы, уходя от погони, могли заплутаться в глуши. Мне выпало наблюдать за трактом. 7 суток назад я достиг моста Митийтиля и оставил вам знак, Берилл. За мостом таились трое прислужников Саурона. Они отступили передо мной и умчались на запад. Я ехал по их следам и встретил еще двоих. Те свернули на юг. Тогда я стал искать ваш след. Нашел его два дня назад и снова проехал мост, а сегодня приметил, где вы спустились с гор. Однако будет. Остальное потом. Вам придется рискнуть и выдержать страх открытого пути вечером и ночью. За нами пятеро. Когда они нападут на ваш след, примчатся быстрее ветра. Где прочие, не знаю, должно быть, стерегут брод. Об этом пока лучше не думать. Тем временем вечерние тени сгустились, и Фродо сковала неодолимая усталость. Еще на раннем закате перед глазами его задернулась темная пелена. Теперь и лица друзей были почти не видны. Боль впивалась ледяной хваткой и не отпускала. Покачнувшись, он припал к плечу Сэма. — Хозяин мой ранен, ему плохо, — сердито сказал Сэм. — Он ехать не сможет, если не отдохнет. Горислав подхватил падающего Фродо, бережно принял его на руки и с тревогой глянул ему в лицо. Бродяжник в кратких словах рассказал об атаке на вершине Заверти, о смертоносном кинжале, достал и протянул эльфу сбереженную рукоять. Тот брезгливо взял ее в руки, но рассмотрел очень внимательно. — Здесь начертаны колдовские лиходейские письмена, — сказал он. — Незримые для вас. Спрячь-ка ее, Арагорн. У Элронда пригодится. Только спрячь подальше и не касайся ее. — Нет, такие раны мне залечивать не дано. Сделаю, что сумею, но об отдыхе вам пока что и думать нечего. Чуткими пальцами прощупал он плечо Фродо, и еще суровее стало его лицо. Видно, учуял недоброе. А Фродо вдруг почувствовал, что цепкий холод приразнял когти. Рука немного согрелась, и боль приутихла. Сумеречная завеса прорядилась, точно стаяло тяжелое облако. Выплыли из тумана, прояснились лица друзей, и ему прибыло сил и надежды. — Поедешь на моем коне, — сказал Горислав. — Стремена я подтяну к чепраку, устроишься поудобнее. И не бойся ничего, с коня не упадешь, раз я ему скажу, чтоб ты не падал. Скачет он ровно и легко, а если что случится, он тебя вынесет. Будь уверен, даже вражеские черные скакуны ему не соперники. — Никуда он меня не вынесет, — воспротивился Фродо. — Что же, я спрячусь в раздолье или где-то у эльфов, а друзья пропадай, не это уж. — Не пропадут без тебя твои друзья, — улыбнулся Горислав. — Погоня за тобой, а не за ними. Ты и твоя ноша, Фродо, вот наша главная опасность. Тут возразить было нечего, и Фродо согласился сесть на белого коня. Зато свои мешки они навьючили на пони и пошли гораздо быстрее, даже очень быстро. Да разве за эльфом угонишься? Он вел их вперед. Сначала сквозь тусклый вечерний сумрак, потом сквозь ненастную ночную тьму, и не было ни звезд, ни луны. Остановился Горислав, когда хмуро забрезжило утро. Пин, Мэри и Сэм еле на ногах держались. Бродяжник и тот как-то сгорбился, а Фродо приник к холке коня, его сморил тяжкий сон.